А потом еще был стальной магнат из Германии, жаждущий укрыться от налогов. И кинофабрика в Риме, опекаемая неким макаронным бароном. Он готов был им помочь, но снимать они должны только на Чиничита и взять на главную роль баронову подружку. Потом Тед охмурил каких-то югославов, у тех размах был просто эпический, они обещали правительственную поддержку и 3000 дешевеньких югославов в придачу. Но съемки, само собой, в Югославии. Возникли было эмиссары некого голливудского деятеля, который все закидывал удочку и даже вел переговоры с юристами. Телефонная линия Париж-Голливуд просто дымилась. 37 звонков за 3 дня. И вдруг тишина. Льюис позвонил сам и обнаружил, что деятеля вышибли с работы. Льюис вошел во вкус, ему нравилась вся эта кутерьма. С азартом новичка он кидался в драку и не собирался сразу сдаваться. Тед, обожающий подраматизировать, время от времени мрачно изрекал: «Это же джунгли, Льюис, эти мудаки готовы друг дружку разорвать в клочья». Льюис и сам видел, что готовы, но ему все это скорее напоминало базар, где шныряет жулье. А коли так, самому нужно уметь вешать на уши лапшу и обводить вокруг пальца любого жулика, и сходу чуять, как удобней схватить жертву, где ее слабое место. Это, ой, как потом пригодится. Бог с ними, с неудачами. Вечером он непременно возвращался в гостиницу. Он звонил Элен. Вот она, его настоящая жизнь. Повесив трубку, Льюис, который терпеть не мог писать письма, вытаскивал свой Монблан и принимался исписывать полудетским почерком кипы листков с гостиничной маркой. Письма к Элен, любовные письма. «Дорогая моя, милая, единственная, моя жизнь, моя любовь». Элен получила все до одного и ответила на каждое. Ее письма были незамысловаты. Льюис перечитывал их по нескольку раз, таскал их с собой в кармане и снова перечитывал в такси, в ресторане, в самолете, укладываясь спать и проснувшись утром. Они стирались на сгибах и мялись. Талисманы его любви. Элен и Льюис поженились в январе. Брачная церемония состоялась в Челсийской ратуше. На Элен было белое шерстяное платье и шерстяное белое пальто. Снова шел снег. Церемониймейстер очень торжественно напутствовал их. Льюис почти не слышал его слов. Зал был украшен белыми искусственными хризантемами. Льюис старался не смотреть на Элен. И только когда он дрожащими пальцами стал надевать ей кольцо, он почувствовал, как холодны ее тоже дрожащие пальчики. Когда все кончилось, они постояли на крыльце, глядя на заснеженную улицу. Элен перевела взгляд на свой букет. Прелестные белые розы, белые фиалки и белые фрезии. Она осторожно коснулась листьев. Чтобы букет не терял формы, чашечки цветов были насажены на проволоку. Они провели вместе 4 дня, а потом Тед снова настиг их своими звонками и нытьем. Льюис вернулся к нему в Париж, и началась прежняя круговерть встречи и письма к Элен. «Моя милая, славная женушка». Он был страшно горд, что имеет право так ее называть. Он старался повторять это как можно чаще. С Саймоном Шером, представителем пресловутой сферы, Льюис встретился через неделю после свадьбы. До этого Шер был загадочно неуловим. Льюис уже подумывал, что все Тедовы планы их сотрудничества со сферой — чистый блеф. Первое, что услышал Льюис от Шера, было поздравление с недавней женитьбой. Наверное, успел натрепаться Тед. Второй была фраза о том, что он тоже учился в Гарварде, правда, в школе бизнеса. После сего краткого вступления Саймон Шер соизволил открыть свой портфель. Он достал оттуда несколько аккуратных папок и разложил их на столе. Льюис тайком изучал его. Невысокий, подтянутый, в чуть старомодном костюме. На жулика явно не похож. На протяжении февраля они встречались еще несколько раз. Осторожный Льюис продолжал искать другие денежные источники. Ему не хотелось становиться заложником недавно неуловимой сферы. Сфера закупила права на прокат ночной игры, и сразу забрезжила надежда на какую-то прибыль, по крайней мере, от показа фильма в Европе. Тогда он буквально силой заставил Теда накропать сценарий очередного фильма и даже вытянул из него съемочный его вариант. Хотя Тед ворчал, что сценарий ему не указ. Они прикинули бюджет, расписали все до последней детали, выбрали натуру, получили разрешение на съемки, распределили роли пока предварительно, за исключением Элен и Ллойда Бейкера, который рвался снова поработать у Теда. Они подобрали слаженную и оснащенную хорошей техникой съемочную группу. Льюис все держал в своих руках, собирал информацию, давал команду, что кому делать, и был страшно доволен собой. Уже в начале февраля Льюис мог вручить Шеру увесистую папку с материалами по задуманному фильму. Тот взял папку, пояснив, что ему необходимо проконсультироваться. А Льюис тем временем выкроил пару деньков для Лондона. Элен очень просила его встретиться с ее врачом. Мистер Фоксворт вежливо поздравил Льюиса с грядущим отцовством. Элен в разговоре не участвовала, демонстративно вперившись в знакомые пейзажики над докторским столом. Мгновенно оценив его элегантное, сшитое на Савил Роу пальто, не менее дорогие часы и ботинки, доктор стал вдруг очень любезен. Потом он оценил его университетский выговор и, привитое ему с детства, тонкое высокомерие, и сделался еще более любезным. Надо полагать, мистер Синклер поместит супругу в частную клинику. С милой заботливостью, сказал он Льюису. У нас замечательная муниципальная медицина. И все же он рекомендовал бы свою клинику в Сент-Джонс-Вуд. При этих словах голос доктора зазвучал тихо и вкрадчиво. Льюис, лечившийся всю жизнь только у частных врачей, почувствовал облегчение. Конечно, они воспользуются предложением доктора. Элен украдкой метнула на мистера Фоксфорда торжествующий взгляд. От доктора они направились в магазины. Белый дом на Бонд-стрит. Там они купили приданое, самое дорогое, отделанное брюссельскими кружевами и вышитое прилежными монахинями. Купила невесомую, тонкую, как паутинка, шаль, связанную шотландской мастерицей. Еще нужно было подумать о няне. Им без няни не обойтись, ведь в июне предстоит многонедельное турне по Европе. С ночной игрой надо завоевывать публику. Как удачно, что у сестры Энн Нил оказалась на примете приличная молодая женщина. Льюис уже успел обстоятельно с ней побеседовать, и рекомендации у нее отличные. С каждым днем он все больше входил в роль взрослого мужчины, защитника. Сам Льюис предпочитал называть себя зрелым мужчиной. Однажды, вернувшись ненароком домой, он застал Элен за чтением, кто бы мог представить, Financial Times. Льюис не верил своим глазам, но она смущенно объяснила, что ее очень интересуют такие вещи, но ей трудно в них разобраться. Льюис был растроган. Вот где он может перед ней блеснуть, ведь он же, черт подери, Синклер, сын известного банкира. Ему вдруг страшно захотелось продемонстрировать Элен свои разнообразные способности. Живет с ним и ведь не знает, что он, к примеру, замечательно играет в футбол. Он принялся с жаром объяснять ей простейшие понятия, растолковывать значение специфических терминов. Элен слушала очень внимательно, задавая ему изредка вполне осмысленные вопросы. Еще полдня они обсуждали положение дел на фондовой бирже. Льюис был просто на седьмом небе. Сколько он себя помнил, ему вечно что-то вдалбливали, вечно надоедали ему всякими финансовыми глупостями, и вдруг он сам в роли учителя, да еще учителя собственной жены. Ощущение почти эротическое. А это очень трудно — заложить портфель ценных бумаг, — спросила Элен на следующий день. Льюис расхохотался. — Конечно, нет. Хочешь попробовать? А что, я помогу тебе попозже, когда мы запустим фильм, когда ты родишь, пока тебе и так забот хватит. — Да, я знаю, — сказала она с улыбкой послушной девочки. Ну, а в Париже дела со сферой что-то забуксовали. Саймон Шер стал перекраивать бюджет нового фильма. Прицепился к некоторым моментам в сценарии. Тед не ерепенился, быстренько все исправив. «Скажи только, чего их душенька желает? Сварганим в лучшем виде, влепим все, что им угодно. Это же слова, только слова. Пусть шуруют, как хотят, я вывернуться всегда сумею. Пусть только дадут деньги». Такая покладистость несколько тревожила Льюиса, но вида он не показывал. Он посмотрел первый вариант ночной игры. Тед почему-то с маниакальным упрямством не желал показывать ему смонтированный вариант, хотя именно эту ленту видела уже пол Парижа. Честно говоря, после просмотра их игры тревожные опасения перестали мучить Льюиса. Как только эти опасения снова подкрадывались, он тут же напоминал себе, какой замечательный они сотворили фильм. Фильм, что надо. Вроде проще простого, а невозможно оторваться. То грустный до слез, то смешной, ужасно смешной. Старик Тед знал, что делал. Льюис был горд, глядя на экран. Он забыл обо всех неурядицах. Он знал, что Тед не подведет, верил в него на все 100. Не зря он в него верил. А Элен? Он даже не ожидал. Да, он читал, что есть лица, созданные для камеры, и только теперь понял, что это означает. Увидев на экране ее лицо, Льюис забыл о том, что это его Элен. Будто встретил ее впервые и снова влюбился без памяти. Льюис так разволновался, что решил выпить, и, потягивая из бокала очередную порцию успокоительного, настойчиво пытался объяснить свое состояние помощнику режиссера Фабиану, отличный малый. «Само собой», — Фабиан подмигнул ему с лукавой улыбкой и выразительно пожал плечами, — «А что ты хочешь, если весь фильм, по сути своей, признание ей в любви?» Льюис был неприятно удивлен и постарался скорее забыть слова Фабиана. На Шера фильм тоже произвел впечатление. Он смотрел окончательный его вариант. Потом он посмотрел игру снова в начале апреля, на сей раз в окружении своих советников и помощников. Промелькнули еще две недели, судьба фильма никак не решалась, и Льюис начал терять терпение. В конце апреля Шеру опять приспичило смотреть «Ночную игру» уже вместе с главой Партекса, техасцем по имени Дрю Джонсон. Льюису очень это не нравилось, и он презирал техасцев. Чуяло его сердце, затянется эта история на долгие месяцы и кончится ничем. Знакомая перспектива. Еще один мыльный пузырь. Но приходилось мириться с выкрутасами сферы. После 4 месяцев каторжной работы пока не было заключено ни одного официального договора. Дрю Джонсон всем своим видом оскорблял Льюисово бостонское чистоплюйство. На устроенном специально для него просмотре он присутствовал с супругой, ее звали Билли. Она блистала платьем от Живанши. Зато на муженьке была стетсоновская широкополая шляпа, ковбойские башмаки и башмачный шнурок вместо галстука. Льюис, сидевший сзади, взирал на него с гневным презрением. После фильма он и чета Джонсон отправились ужинать в Гран-Февур. О фильме ни звука. Потом перекочевали в кабаре «Бешеная лошадь», прославившиеся на всю Европу своими ядреными шуточками. Дрю Джонсон кутил напропалую. Он гикал, он радостно бил в ладоши. Он лакал шампанское без передыху. Льюис с пуритански постной физиономией молча пялился на голых танцовщиц, испытывая непривычную брезгливость. Ни их замечательно увесистые груди, ни стройные ляжки, ни соблазнительные позы совершенно его не возбуждали. За техасцем и его женкой прикатил черный Rolls-Royce Phantom отвезти их за город. Они остановились у друзей. Стиснув на прощание руку Льюиса в своей огромной лапе, весельчак Джонсон пригласил нанести ему с утречка визит на борту личного самолета. Вернувшись в гостиницу, Льюис по обыкновению написал письмо Элен, а потом им овладела такая безысходность, что он чуть не бился головой об стену. На следующее утро Льюис, уже не сомневаясь в том, что патрону Партекса фильм не угодил, и все теперь летит к черту, тащил себя в аэропорт Орли. Личный самолет оказался Боингом 707, не больше, не меньше. Стены салона были обтянуты уникальной старинной тканью. К обивке были намертво привинчены 2 рамки, в них красовались холсты Ренуара и Гогена, которыми мог бы гордиться и Луврский музей, та часть Лувра, где размещены картины художников-импрессионистов. Льюис с отвращением пробежал взглядом по салону и уселся на кушетку, сработанную в 18 веке, которой присобачили еще престижные ремни, потом попросил томатного сока. «Томатного сока?» Белые кустистые брови техасца поползли вверх. «Что это вдруг?» «Билли, дорогая, брякни в колокольчик, пусть нашему другу подадут что-нибудь стоящее». «Спасибо, не беспокойтесь», — с безупречным до омерзения английским выговором поблагодарил Льюис. «Сейчас только 9 утра, и, похоже, мне нечего праздновать». Он вежливенько помолчал, но потом его прорвало. «Охота вам водить меня за нос и попусту отнимать у меня время. Вам неприятен наш фильм, верно?» «Прямо-таки и неприятен», — техасец улыбнулся. «Откуда вы взяли? Вы ошибаетесь». «Неприятен, не понравился. Или вы его просто не поняли? В любом случае не ясно, чего ради я здесь торчу. Не отправится ли мне восвояси?» Поставив стакан, он поднялся и пошел к выходу. «Да ну их нафиг, со всем их антиквариатом, ренуарами и прочими штучками!» У двери он резко обернулся. «А фильм-то стоящий, — сказал он, — может, даже шедевр. Это видно невооруженным глазом, мне, по крайней мере. и я лягу костьми, но дам Теду возможность снять новую ленту. Захотите вы нам помочь, не захотите, это дело десятое». Воцарилось молчание. Техасец посмотрел на жену и почему-то расплылся в улыбке. Потом вдруг откинул голову и разразился мощным гоготом. «Представляешь, я было принял тебя за скопца, ты представляешь? Нет, все же бостонские ребятки не промах». С этими словами великолепный экземпляр бронзового громилы в 6 футов 5 дюймов протянул вперед руку и направился к двери. Не менее великолепный, но чуть более компактный экземпляр лощеного бостонского питомца с опасливой брезгливостью смотрел на его лапищу. С лица техасца куда-то делась пьяная ухмылка. Он был совершенно серьезен. Голубые глаза пытливо вперились в глаза гостя, тоже голубые. «Не горячись, парень. Сдается мне, что даже в твоем Бостоне не возбраняется скрепить сделку рукопожатием». Он выдержал паузу. «Вчера вечером я дал добро на финансирование вашего фильма. Юристы не очень вас пощипали, и практически все деньги вы получите целенькими». Льюис недоверчиво на него посмотрел, потом пожал протянутую лапищу и, наконец, улыбнулся. «Знаете, я думаю, мне пора менять свои привычки. Сейчас бы я выпил что-нибудь покрепче томатного сока». «Откупорь нам виски, Билли!» — завопил Джонсон. Договор со сферой был подписан 1 мая. Льюис с гордостью поглядывал на папку с 50 убористо напечатанных страниц. Из договора следовало, что они с Тедом открывают собственную студию. Они назвали ее «Мираж», изыски Теда, и именовались теперь «со-директорами», что было засвидетельствовано их подписями, неказистой, едва заметной закорючкой Теда и старательно выведенной черными чернилами Льюиса. В тот знаменательный день он перво-наперво набрал телефон Элен, потом отца. Ох, и долго Льюис ждал этой минуты. Пункт за пунктом он излагал отцу итоги своей кинодеятельности. Каждое слово было снайперски рассчитано. В обороте 6 миллионов. Видимо, можно надеяться на долгосрочное сотрудничество. Студия «Сфера», «Партекс Петрокемикалс», Дрю Джонсон. Сначала отец раздраженно его перебивал, потом слушал молча. Чуть погодя стал задавать вопросы. Проверил. Льюис был во всеоружии, так и сыпал цифрами по трансатлантическому кабелю. И в конце концов он услышал в отцовском голосе то, о чем мечтал годами — уважение. Льюис улыбнулся. «Да, кстати, я женился», — как бы между прочим добавил он и повесил трубку.